Глава 9. За последние несколько часов я прослушал 4 кассеты, пропустил мимо ушей пару горячих споров между родителями, папа распаковал все кухонные коробки, мама в итоге не смогла найти ничего из своих вещей, и сменил 3 разных наряда, чтобы подготовиться к выходу в свет. Это важное событие. Первый визит семьи Льюис на местную вечеринку. Однако я никак не могу подобрать одежду, чтобы достойно выглядеть, поскольку Леон недавно написал мне сообщение. «Буду рад видеть тебя сегодня вечером. Смайлик». Прочитав это, я чуть было не растаял и теперь не могу нормально застегнуть рубашку, потому что все мое тело покалывает от возбуждения. Я роюсь в шкафу, понимая, что в моем гардеробе нет ничего, чем можно было бы произвести на него впечатление. Затем я, недолго думая, достаю телефон и набираю номер Деб. Если кто и может меня успокоить, то только она. «Астробой, что происходит?» Я фыркаю, размышляя, как бы хорошенько ее припечатать, но потом все же просто говорю. «Хватит, мне нужна твоя помощь. Повиси немного, может, у меня все получится. Надеюсь, я не слишком навязчив». «Ты хочешь, чтобы я просто осталась на линии?» «Да, оставайся на связи, пожалуйста». Я остановил свой выбор на простом образе. Из тех, что смотрятся ненавязчиво, но подразумевают серьезную подготовку. Черные джинсы и поношенные ботинки. Легкая джинсовая куртка поверх коричнево-серой клетчатой рубашки, наброшенной, в свою очередь, на черную футболку. Я бросаю взгляд на свое отражение в большом зеркале, и меня одолевает неуверенность, что обычно мне не свойственно. Это подойдет? Не слишком ли по-бруклински? Я уже отказался от шляпы в духе Джона Мейера и длинного шарфа, потому что, откровенно говоря, Клир Лейк к такому еще не готов. «Как пожелаешь. Прямо возьму и все брошу», — ворчит Деб. «А чем ты там занимаешься?» Тишина на другом конце провода становится чуть ли не физически осязаемой, и я осознаю, что веду себя довольно невежливо. Я всегда считал Деб своей. С ней не нужно ничего заранее планировать. Она всегда свободна. Впрочем, тоже касалось и меня. «Ладно, я веду себя грубо. Просто я все еще сильно волнуюсь. Мы сегодня идем на нашу первую вечеринку. Ну, ты понимаешь, там соберутся все астронавты. Старвотч тоже будет». «Больше они не заикались о запрете на съемку?» — спрашивает она. «Пока нет», — отвечаю я. «Но скоро скажут. Мои видео в последнее время набирают обороты по просмотрам». «Да, я уже дважды видела тебя в новостях с тех пор, как ты переехал. Неделька, наверное, выдалась насыщенная». «Точно. И вообще я переживаю вдвойне. Ведь Леон Такер назвал меня симпатягой, и я его тоже считаю милым, но не могу поговорить об этом с предками. Ты же, наверное, слышишь, они опять цапаются». «Если ты хотел, чтобы я сказала, что все нормально и у тебя все будет хорошо, мы могли бы просто перекинуться сообщениями». В ее голосе слышна горечь, напоминающая мне о тех нескольких случаях, когда мы проходили мимо друг друга дома и в школе после того, как я с ней расстался. Но наши отношения были неизбежны. Деб остроумная и обаятельная, жила по соседству, любой захотел бы с ней встречаться. И столь же неизбежным было возрождение нашей дружбы. Мы всегда общались легко и непринужденно. По крайней мере, для меня это выглядело именно так. Наша дружба, как мне всегда казалось, была выше любых мелких ссор и неприятных привычек. Извини, что?» — удивляюсь я. С другого конца провода раздается тяжелый вздох. «Ладно, извини. Наверное, мой черед быть стервой. У меня просто такое чувство, что это будет один из тех случаев, когда ты трещишь без умолку, а затем бросаешь мне пора и сваливаешь. Хотя мне вообще-то тоже есть что рассказать». «Это неправда», — возражаю я, бросая взгляд на часы. «Чёрт, ну...» «Тебе пора, да?» «Вечеринка началась 5 минут назад. Я не знаю, насколько тут принято опаздывать». Я прокашливаюсь. «Я перезвоню позже, хорошо? Может, не сегодня, но очень скоро». «Да, хорошо». И спустя один удар сердца... «Знаешь что, Кэл?» «Да?» «Всё нормально, и у тебя всё будет хорошо. Можешь выслать мне фото твоего наряда, если ждешь моего одобрения, и я сразу тебе отвечу. Только позвони потом, ладно?» «Хорошо, спасибо». Я глубоко вздыхаю, со свистом выпуская воздух сквозь зубы. «Я люблю тебя», — говорит Деб. «Я знаю». Мы подъезжаем на вечеринку в 15 минут девятого. Хотя если шампанское будет литься рекой, как мне рассказали, обратно придется возвращаться на своих двоих. Я останавливаюсь в дверном проеме, удивленно распахивая глаза от открывшегося зрелища. Стены дома от пола до потолка обшиты деревом с бирюзовой и золотистой отделкой. Посуда уже выставлена, десятки бокалов для шампанского, ярких и сверкающих, как те дорогие хрустальные фужеры, которые мои родители каждый год достают на годовщину свадьбы. Из рук в руки передают медные подносы с фаршированными яйцами и другими, более сомнительными мясными закусками. Чуть в стороне, занимая всю кухонную стойку, в медной ванне со льдом ожидает целая батарея бутылок с шампанским. Леон и Кэт правы. С такими-то запасами никто не заметит пропажи не то что бутылки, целого десятка. Каждый принарядился на свой вкус. Тут есть все, от военной формы до элегантных платьев, галстуков, бабочек и пиджаков с джинсами. Слышится звон бокалов, аромат ванильных свечей окутывает плотно набившиеся в помещении тела. Я лавирую между болтающими астронавтами, их родными и представителями СМИ. Трудно различить, что за музыка сейчас играет, но помещение заполняют ритмичные звуки гитары. Они исходят отовсюду. Проигрыватель подключен к акустической системе объемного звучания. Да, вечеринка намечается шумная. Я оборачиваюсь и вижу, как в дверь входит отец и замирает. Это прямо как «Боже мой». На глазах у него проступают слезы, но он быстро их смахивает. Мы слишком потрясены, но, к счастью, остальные сгрудились на кухне и не обращают на нас внимания. «Помнишь те журналы Life, которые я показывал?» — спрашивает папа. «С фотографиями астронавтов и их семей на вечеринках». «Ну так вот оно, все по-настоящему». Он прочищает горло, по его щеке скатывается скупая слеза. Мама кладет руку ему на спину. «Меня охватывает странная ностальгия по эпохе, что наступила за полвека до моего рождения. Все так красиво, просто потрясающе». Пока до моего слуха откуда-то справа не доносятся чьи-то шепотом произносимые команды. «Бери крупнее», — звучит чей-то голос. «Ты заснял слезу?» В углу комнаты Киара нацелила на нас с отцом камеру. Рядом с ней ведущий падающих звезд Джош Фэрроу. Он с блокнотом в руке направляет каждое ее движение. Папа ничего не замечает, но мне неудобно находиться в одном помещении с людьми Star-Watch. Поэтому я ускользаю, когда мама начинает знакомиться с семьями, которым посчастливилось избежать работы в саду. Стоит мне добраться до кухни, как вдруг подбегает Кэт и крепко меня обнимает. Я и не думал, что мы будем обниматься как друзья. Хотя, возможно, в Техасе традиция такая — бросаться всем подряд на шею. Она достает блюдо с фаршированными яйцами и начинает перекладывать их на поднос. «Я сама их приготовила». Так что, надеюсь, тебе понравится. «Почему они зеленые? «Хороший вопрос», — смеется Кэт. «Просто в начинке немного авокадо. Это мой секретный ингредиент. Хотя, глядя на цвет, не скажешь, что это такая уж тайна». «Ну, я бы так не сказал». «Я все равно беру одно яйцо, радуясь, что здесь есть хоть какое-то блюдо не из мяса». У меня щемит в груди, когда я вглядываюсь в толпу в поиске Леона. Нельзя сказать, что это ощущение мне в новинку. Однажды между нами с Деб летали искры, и с Джереми тоже было нечто подобное. Но сейчас все иначе. Деб стала мне лучшей подругой, и у нас просто сложились приятные отношения. Джереми представлял собой нечто новое и захватывающее. Благодаря ему я изучал собственную квир-сексуальность, для которой я, возможно, никогда не найду подходящего названия. Однако в случае с Леоном жжение какое-то особенно острое, такое яркое, сродни тому, как я часами подбираю фоновые цвета для картинок-тизеров перед тем, как делать стрим. И когда у меня получается добиться идеального оттенка голубовато-зеленого, я никогда не могу объяснить, почему он идеален, но это факт. И также мне очевидна собственная влюблённость в Леона. Каждый раз стоит мне закрыть глаза и отпустить мысли на волю, как передо мной появляется его лицо с кривой белозубой ухмылкой. Той самой, что так редко попадает в объектив камеры. Когда мы сидели на качелях, он будто бы израсходовал на меня весь свой запас улыбок. Меня привлекает к нему что-то ещё. Нет, не изумительно вылепленные мускулы гимнаста. Скорее, та нерешительность, которую он демонстрирует перед камерой. Та часть его личности, что мне посчастливилось наблюдать в саду. Все здесь так уверены в себе, даже самоуверены, а он — другой, настоящий. Меня выдёргивает из мира грёз похлопывание по спине. Обернувшись, я вижу женщину в тёмно-синем пиджаке. Она так напряжена, что сбивает меня с толку. Она стоит слишком близко, отчего мне даже неловко, и протягивает мне руку. Интересно, заметно ли ей, как я смущён? «Меня зовут Донна Шлейфер», — представляется женщина. «Я заместитель начальника НАСА по социальным сетям, а это тот Коллинз, который руководит нашей командой по связям с общественностью». Она указывает настоящего рядом с ней мужчину в костюме, и тот скупо мне улыбается. «Привет», — коротко отвечаю я, поскольку мне сейчас нечего сказать этим людям. Плюс я не обязан общаться с сотрудниками НАСА. «Я Кэл». «Мы изрядно удивились, когда увидели твой стрим», — произносит тот. «Но сразу же поделились твоим видео в Твиттере и в Фейсбуке», — говорит Донна. «Связали его с нашими пресс-релизами, и он привлёк много внимания. Надо признаться, это здорово. Просто чудесно». Я потираю затылок, просто чтобы занять руки. Мои щёки заливает жар, а плечи невольно горбятся. «Да, слушайте, мне очень жаль». «Кэлвин Льюис», — вмешивается в нашу беседу папа, возникнув рядом, и я облегчённо вздыхаю, избежав неловкой беседы. «Ребекка Льюис, но вы зовите меня просто Бекка», — говорит мама, протягивая Донне руку. Мама явно стесняется и прижимает к себе сумочку, будто опасаясь, что её могут вырвать. Однако она сама знакомится с гостями. Красуется перед камерами, она очень старается. Либо моё предположение верно, либо мама запасается впрок историями, чтобы потом делиться ими со своим психотерапевтом. Краем глаза я замечаю задние двери Кэт. Это стеклянная дверь с раздвижными створками, которые слегка приоткрыты, хотя снаружи не видно ни лучика света. Вообще ничего. Кэт кивает в сторону двери и широко раскрывает глаза, чтобы я уловил намёк. По этой причине я ускользаю от разговора, вспоминая об обещанном шампанском и возможности провести время с Леоном и Кэт. К счастью, в толпе не так уж сложно оставаться незамеченным. Однако затем я ощущаю позади себя чьё-то присутствие, кого-то огромного, и всё моё тело покрывается мурашками. Они распространяются по шее, заставляя волосы вставать дыбом, даже те, о наличии которых я и не подозревал, а затем стекают по спине потоком прерывистых импульсов. Обернувшись, я узнаю звезду нашего дня волонтёра, Марка Беннона. Вблизи становится ещё заметнее, что он самый высокий астронавт всех времён и народов. И я ничуть не преувеличиваю. Этим Марк и знаменит. Его рост составляет 6 футов 5 дюймов, практически 2 метра. Это самый высокий рост среди лётчиков-истребителей ВВС. Он намного выше стандартов, по которым раньше брали в астронавты. Но капсула Орфея значительно больше размером, поэтому места там достаточно. Он улыбается широкой застывшей улыбкой, лицо у него словно каменное. И впрямь создаётся ощущение, что он весь целиком вытесан из гранита. Наверное, если я попытаюсь ударить его в живот, то больно в итоге будет лишь мне. «Марк Беннон», — произношу я, будто он не знает собственного имени. Точнее, мистер Беннон. Я имею в виду мистер Марк Беннон. Мне понравилось ваше выступление в парке». «Можно просто Марк», — говорит он, громко хохотнув. «Спасибо, спасибо. Ты парнишка Кэлвина. Похоже, скоро мы все познакомимся поближе». «Наверное, да. Может, когда-нибудь вы отправитесь в полёт вместе с моим отцом?» «Это маловероятно», — смеётся Марк. «Что вы...» Он поднимает руку, я замолкаю, подчиняясь взмаху каменной ладони. Вот вам и пустая светская болтовня. «Ты ведь знаешь, как долго я здесь работаю?» — спрашивает Беннон слегка снисходительно, словно я должен во всем с ним соглашаться. Я и соглашаюсь, но он был тут одним из первых. Но ведь предполагается 6 мест. Роль, которую мог бы сыграть твой отец в миссии, в основном заключается в управлении кораблем. Твой отец по профессии пилот, как я и миссис Такер. Но для этого полета выберут лишь одного из нас. Двое других будут дублерами. Так что всем нам приходится потеть над одними и теми же упражнениями изо дня в день. Что ж, отлично, соглашаюсь я. Послушайте, было здорово с вами познакомиться, но мне нужно еще кое-кого найти. Он отпускает меня, крепко и слегка болезненно, пожав напоследок руку. Стоит мне, наконец, оказаться снаружи, как звуки музыки и шум вечеринки стихают, и я могу нормально дышать, даже несмотря на сильную влажность. Задний двор тонет в мареве лунного света, и становится понятно, что здесь никого нет. Я брожу по двору, наслаждаясь небольшой передышкой и гадая, когда же ко мне присоединятся Кэт и Леон, когда вдруг слышу какой-то шум. «Кэл!» — раздается чей-то тихий голос. Я поворачиваюсь и вижу, в сторону дома ведет незаметная тропинка. Задний дворик огорожен забором, а внутри, возле небольшого сарая, обнаруживается укромный уголок с несколькими стульями и бутылкой шампанского. Я подхожу быстрой походкой, еле сдерживаясь, чтобы не бежать, и улыбаюсь, различив в полумраке Леона. Он улыбается мне в ответ и указывает на место рядом с собой. «Рад тебя видеть», — говорю я. «Все остальные гости чертовски странные». «Даже Кэт?» «Твоя сестра добавила авокадо в фаршированные яйца. Ей нельзя доверять!» Он смеется над моей шуткой. Это тихий смех, скорее, несколько натянутый, чем беззаботный. Луна освещает черты лица Леона, и я хмурюсь, увидев, что он чем-то явно озабочен. «Эй, ты в порядке?» Леон бросает на меня быстрый взгляд. «О, ага, извини. Кажется, я просто не очень общительный». Его угрюмые настроения передаются мне, и я решаю узнать, в чем причина. Но что-то останавливает меня, подсказывая, что еще слишком рано. Не знаю, на каком этапе нашего общения мы сейчас находимся, но мне оно нравится. Я наклоняюсь за стоящей на земле бутылкой шампанского и подношу к губам. Делаю первый глоток, и терпкая шипучка обжигает горло. Вкус не очень приятный, но пить можно. «Мне нравится это маленькое убежище», — говорю я, или он смеется. «Нет, серьезно, у меня спальня в Бруклине была таких же размеров. Это даже как-то успокаивает». Он выразительно оглядывает наш укромный уголок. «У тебя была такая комната?» «Ну, там еще был потолок, но в целом да». Мы отпиваем по очереди из бутылки, и теперь напиток на вкус становится лучше. По крайней мере, не так обжигает. «Итак, Хьюстон», — ухмыляюсь я. «Где тут можно потусоваться? Может, на концерт сходить или еще куда?» «К нам приезжает не так много групп. Иногда бывают концерты на стадионе, но в основном всякая попса. Элтон Джон, Ники Минаж, Джастин Тимберлейк. Людям это нравится». Он ухмыляется. «Наверное, тебе такое не по вкусу». «Почему? Думаешь, я не люблю мейнстрим?» Я стараюсь не вспоминать про свою коллекцию кассет. Он пожимает плечами. «У тебя замашки хипстера из Бруклина. Хочешь сказать, что не ходишь на концерты инди-групп?» «Ну, такого я не говорил. У дома мы с Депп посетили кучу инди-шоу. Но по двум причинам. Во-первых, это Бруклин, поэтому инди-концерты там проходят повсюду. Во-вторых, билеты дешевые. Никто из нас не может позволить себе сходить в Мэдисон Сквер Гарден». Я делаю глоток из бутылки, и Леон вновь смеется. «Думаешь, ты хорошо меня знаешь», — говорю я, вытирая с губ пену от шампанского. «Но дай угадаю, ты не ходил на концерты с тех пор, как сюда приехал? Ой, стоп, я уверен, что знаю твой типаж. Ты слушаешь радио, потому что тебе нравится много разной музыки, но особо никем не увлекаешься». «Вау, практически все мимо». Он снисходительно похлопывает меня по спине. «Хотя это была хорошая попытка». «Хорошо, тогда от кого ты фанатеешь?» «О боже, я скажу, если перестанешь говорить это слово, фанатеешь». Он не отводит глаз, и отражающийся с крыльца свет заставляет их поблескивать. «У меня нет особых фаворитов, но для тренировки в спортзале мне нужен мой плейлист с кей-попом». Я медлю с ответом. Или он, наверное, видит замешательство на моем лице, поэтому быстро продолжает, чуть более напряженно. «Мне нравится мейнстримная музыка, вроде Сиза и Калит, и любые треки Келвина Харриса из тех, что сейчас находятся на вершине чарта Билборд». «Нет, кей-поп — это круто. Я просто не думал, что это тебе так нравится. Я мало что слушал, но довелось посмотреть несколько клипов. Эти ребята супер заводные». Леон слегка оттаивает. Я протягиваю ему бутылку с шампанским и подсаживаюсь немного ближе. Совсем чуть-чуть. Но теперь наши колени немного соприкасаются друг с другом. Он не отстраняется, и жар от его прикосновения заставляет меня таять, словно лед. «Музыка у них великолепная. Есть целая куча исполнителей, которые мне нравятся. Но фишка в том, что все песни у них энергичные и бодрые. Эти парни умеют встряхнуть. Их музыка заставляет меня чувствовать себя непобедимым, и я не зацикливаюсь на текстах, потому что, ну, я не знаю, о чем там поется». «По-моему, в этом есть определенный смысл». Я искренне улыбаюсь, и он тоже дарит мне в ответ улыбку. Мои губы растягиваются еще шире, пока я, наконец, не начинаю хохотать. «Что такое?» «Просто мы с тобой во многом разные, но...» Я задумываюсь, пытаясь правильно сформулировать мысль. «Мы вроде как играем одну и ту же роль. Мы оба находимся на виду у публики, но при этом у нас остается часть личной жизни, которая народу недоступна. Даже не верится, что ты на самом деле тот невозмутимый, аристократичный красавец с обложки журнала «Тайм». Леон тяжело вздыхает, и его взгляд снова становится отстраненным. Я планировал задать ему еще дюжину вопросов о членах семьи, о его маме, о Клир Лейк. Но больше всего меня интересует одна вещь, которую я должен узнать, пока он потерял бдительность. «Можно быть с тобой откровенным?» Я протяжно втягиваю воздух сквозь зубы. «Как вам всем удается быть такими безупречными?» Леон скептически смотрит на меня, и я умолкаю. «Почему ты спрашиваешь?» — произносит он. «Надеюсь, это не для твоего шоу или чего-то подобного». Я отвожу взгляд, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Нет-нет, конечно нет. Я только... моя семья... Чёрт, извини, это был идиотский вопрос». Он кладет руку мне на колено, и я делаю судорожный вдох, едва не подавившись воздухом. Как жаль, что в моем колене оказывается столько нервных окончаний, если от такого простого действия у меня перехватывает дыхание. Наши глаза встречаются, и внезапно я ощущаю себя полностью беззащитным. «Мой папа не такой, как у тебя», — признаюсь я, «и мама не похожа на твою. А я совсем не такой, как ты. Мы не в состоянии держаться так же безупречно, как вы. Мы не в состоянии справиться со всем этим, хоть папа и считает иначе». «Кэл, мы вовсе не идеальны. Нам до этого очень далеко». «Да ладно. Сейчас вы буквально воплощение идеальной американской семьи. Даже засветились на обложке «Тайм».» Леон качает головой. «Не думай обо мне так, пожалуйста. По глазам видно, ты благоговеешь перед моей идеальной жизнью. А она вовсе не идеальная. Наверное, мы просто умеем притворяться. Я и не знал, что способен на такое актерство. Хотя, может и нет, ближе к концу той фотосессии для «Тайм» фотограф заставил нас всех принять серьезный вид. Мол, на фото моя улыбка выглядит неестественной. Я могу изобразить уверенность и серьезность, но притвориться счастливым не в состоянии». Мы сидим близко друг от друга, но тянет склониться еще ближе. Меня охватывает меланхоличное настроение Леона, и я хочу это остановить. Вглядевшись в его лицо в лунном свете, я вдруг понимаю, что хочу его поцеловать, помочь ему справиться с неуверенностью и почувствовать себя лучше, пускай даже ощущение счастья и спокойствия продлится всего пару секунд или несколько минут. Я подсознательно прикусываю губы, и он это замечает. Но не слишком ли я тороплю события? или нет. Он не может отрицать, что между нами возникла некая связь. Это не пламя страсти, но определенно что-то тлеет. Я слегка наклоняюсь вперед, но Леон меня останавливает. Он упирается ладонью мне в грудь, но его взгляд смягчается. В нем даже появляется отблеск жалости. Мою грудь сдавливает от чувства неловкости и стыда. Перепрыгнуть бы через забор и убежать без оглядки. «Ты симпатичный», — говорит Леон. «Понятно, что мы совсем недавно познакомились, но что-то в тебе меня очень привлекает. Однако сначала мне нужно сказать тебе кое-что». Я прокашливаюсь и отвожу глаза в сторону, делая вид, что рассматриваю нечто за его спиной. Все что угодно, лишь бы не смотреть в его прекрасные глаза. «О, и что же это такое?» «Если хочешь поцеловать меня, сделай это потому, что я тебе нравлюсь, а не потому, что это, как тебе кажется, поднимет мне настроение». «Но я...» «Поцелуем ты не избавишь меня от дурных мыслей. У тебя не получится поцеловать меня и все исправить. Думаю, ты и сам это понимаешь, но я должен был тебе это сказать». В глубине души мне хочется воспротивиться, соврать, будто я считаю Леона очень симпатичным и привлекательным, и именно поэтому меня тянуло его поцеловать. Нельзя сказать, что все это неправда, но склониться к нему меня побудил совсем другой импульс. Я действительно пытался помочь. Решил, что от поцелуя на лице Леона снова расцветет улыбка. Однако он не заслуживает такого отношения, поэтому я решаю признаться. «Мне очень жаль, ты прав». «Я так и думал», — вздыхает Леон. «У тебя в глазах было это выражение, мол, ой, какой бедный щеночек. Не пойми меня неправильно, это мило, но мне не нравится, когда на меня так смотрят. Будто ты считаешь, что я какой-то раненый птенец или еще какая больная зверюшка». На какое-то время повисает молчание. Я жду, когда пройдет неловкость от случившегося, но когда мы вновь передаем друг другу бутылку, я чувствую, что все меньше беспокоюсь о воцарившейся тишине и просто наслаждаюсь обществом Леона. Становится немного прохладнее, и сквозь завесу влажного воздуха прорывается легкий ветерок. «Извини, если я все запутал», — наконец продолжает он. «Обычно я не распространяюсь налево и направо о своей депрессии». Его голос понижается, становясь глубже и мягче. Словно это иностранное слово, и он знает, что произносит его неправильно. «Именно это мучает меня в последнее время. Да уж, я не очень грамотно оправдываюсь, верно?» Я киваю. «Ладно, для протокола я правда хочу когда-нибудь тебя поцеловать. И не только для того, чтобы поднять настроение». Леон улыбается, и мои напряженные плечи слегка расслабляются. «Когда-нибудь». Соглашается он. «Да, когда-нибудь». Мне хочется сказать, что он может поговорить со мной, если ему это необходимо. Либо я могу просто сидеть здесь, совсем рядом, и слушать его дыхание, вдох, выдох. Мне бы хотелось, чтобы он знал, как это замечательно, что из миллиардов людей в этом мире именно я сижу с ним под звездами, опьянённый шампанским. Я хочу, чтобы он понял, насколько маловероятна такая встреча. Что это поразительно, пускай даже на первый взгляд кажется сущей мелочью. Конечно, мы постоянно встречаем на пути разных незнакомцев. Так Вселенная доносит до нас, что наше существование не имеет ни малейшего значения, что вообще все на этом свете бессмысленно. Наши взгляды встречаются, и становится ясно, что иногда Вселенная ошибается. Я чуть было снова не склоняюсь к нему, но вдруг слышу, что кто-то открывает раздвижную стеклянную дверь. Это Кэт. В мгновение ока она забегает к нам за угол и со вздохом усаживается на третий стул. «Вы, ребята, пропускаете чумовую вечеринку. Они там все заливаются шампанским. Отец Кэлла и Стефани Джонасон...» Тут она поворачивается ко мне и добавляет. «Та, что берет с собой на вечеринке мелкую собачонку». Сейчас сражаются за проигрыватель. «Класс!» — смеется Леон. «Надеюсь, они его, наконец, сломают». Кэт поворачивается ко мне. «Что ж, этот проигрыватель достался нам вместе с домом. потому что, как я понимаю, все должно быть выдержано в духе 60-х и 70-х, и мама постоянно таскает домой с работы пластинки по 10 штук в неделю. Однажды она пришла с большой сумкой, и пап такой: «Эй, что происходит? В обеденный перерыв ты грабишь музыкальный магазин?» Сначала мама рассмеялась, потому что времени на перерыв у нее остается не так уж много, она ведь астронавт. А потом говорит: «Они все время мне их вручают, я просто не могу сказать нет». «Хочешь сказать, НАСА снабжает вашу маму пластинками?» — удивляюсь я. «Пачками», — объясняет Леон. «Они в курсе, что мама и папа чаще всех устраивают вечеринки и, видимо, считают, что это задает некую атмосферу или типа того. В одном из выпусков «Падающих звезд» у мамы как-то спросили, какая пластинка у нее самая любимая. Она так разволновалась, это было даже занятно. Я знаю, чем привлекательно ретро, но все равно не понимаю, почему НАСА не позволяет им проигрывать радио через интернет, как нормальным людям». «Да уж», — мой голос предательски срывается. «Это такая фигня», — говорит Кэт, а затем резко поправляется. «Ой, извини, твои кассеты — совсем другое дело». Я опускаю глаза, и мое лицо заливает жар. «Что?» — удивляется Леон. «Что я такого сказал?» «Я... черт, даже неловко. Я никогда раньше не думал, что мое увлечение может кому-то казаться странным, пока не услышал слова Леона. Просто у меня есть магнитофон. Я имею в виду кассетный проигрыватель. Я постоянно покупаю кучу старых кассет и все новинки. У меня большая коллекция. Я считаю, они чище звучат». «Мы вовсе не хотели над тобой насмехаться», — смеется Кэт. «Ну, по крайней мере, когда прошлись по этим дурацким пластинкам. Сейчас-то мне смешно, но это другое. Сколько лет тому кассетнику, который мелькает во всех твоих видео? Напоминаю, ты не жил ни в 80-х, ни в 90-х. А даже если бы жил, то не имел бы права их коллекционировать». «О-о-о!» — восклицает Леон. «Он ведь бруклинский хипстер, да? Значит, я был прав». Я смеюсь и шутливо хлопаю его ладонью, чтобы он от меня отвязался. «О чем вы тут болтали?» — продолжает Кэт. Я закатываю глаза, когда Леон начинает пересказывать содержание нашего разговора. «О, ты рассказал ему о своей любви к кей-попу. Обычно такую информацию выдают на втором свидании». Повернувшись к ней, я прищуриваю глаза. «Угу», — хмыкает Леон. «Сначала нужно сходить на первое». «Послушайте, я просто пытаюсь сказать, что отвлекала всеобщее внимание целых полчаса, чтобы вы могли побыть наедине. Шампанское, луна, звезды. По-моему, это идеальная атмосфера для свидания». Как сильно бьется мое сердце. Это не свидание, это нечто совершенно иное. Нужны ли вообще первые свидания, когда можно вместе прятаться от садовых работ под кроной дерева или узнавать больше друг о друге, сидя под чудесными ночными небесами? «Свидания сильно переоценивают», — морщусь я. «Я получаю удовольствие просто от того, что мы здесь собрались». Кэт взвизгивает, и Леон издает недовольный стон. Еще несколько минут мы допиваем остатки шампанского. «Представляете, мама Кэлла сказала, что будет давать мне уроки программирования», — радостно объявляет Кэт, бросая бутылку в мусорную корзину. «Она у тебя потрясающая». Я смеюсь. Мама умерла бы от радости, если бы узнала, что какой-то подросток искренне считает ее классной. «Это здорово», — соглашается Леон. «Но нам нужно успеть вернуться в дом, пока наше исчезновение не заметили». Когда мы входим, я беру его за руку и сжимаю ее. Мы с Леоном следим друг за другом, пусть и из разных углов помещения, где мы общаемся с астронавтами и их родными. Маленькое утешение, которым я довольствуюсь до конца вечера. Поскольку мама ушла пораньше, приходится ждать, когда выйдет отец, чтобы отправиться домой. До меня доносится слабый запах табака, и я прослеживаю, откуда тянется струйка дыма. На улице перед домом припаркован белый фургон. Я знаю, что на таких ездят журналисты Star Watch. Прислонившись к машине, одиноко стоит журналистка, которая брала у нас интервью в парке. «Привет, Киара, верно?» — спрашиваю я. «У тебя хорошая память», — все так же прохладно отвечает она. «Как прошла ночь, парень?» Похоже, вы с детишками Такеров немного повеселились. Давай-ка перебьем чем-нибудь запах шампанского. Подожди секунду». Потянув меня к двери фургона, Киара протягивает мне жевательную резинку. Когда ароматная пластинка оказывается у меня во рту, журналистка предупреждает. «Закрой глаза». И опрыскивает мое лицо и шею спреем с запахом ванили. «Этого тебе хватит, чтобы добраться до дома». Она ухмыляется, видя мое недоверчивое лицо. «Плавали, знаем». «Спасибо. Как вы догадались?» «Ты здесь не единственный репортер, Кэл», — указывает она на себя. «Я слышала, как вы секретничали, когда выходила наперекур. Прямо перед тем, как кто-то выбросил здоровенную стеклянную бутылку в мусорный бак. Так что сделала определенные выводы». Меня разбирает смех. Если бы я уже не был немного навеселе, то, конечно, разволновался бы сильнее. Но пожелай Киара нас разоблачить, она ничего бы мне не сказала. Возможно, что с падающими звездами не все так плохо. «Не возражаете, если я спрошу у вас кое-что о Старвоч?» — спрашиваю я. «Давай». «Вы ненавидите свою работу? Я заметил вас на вечеринке. И вид у вас был то совсем не заинтересованный, то вообще будто злой». «Все сложно», — качает головой Киара. «У нас круто, но в то же время непросто. Первые несколько эпизодов мы участвовали в этих вечеринках исключительно ради веселья и возможности окунуться в атмосферу роскоши и чтобы вдоволь налакаться шампанского. Но в последнее время Джош наседает на меня, требуя что-нибудь горячее и сенсационное. И, надо признаться, собравшиеся здесь сегодня люди лучше всего себя ведут, когда на них смотрит объектив камеры. Мы насобирали сегодня занятных сплетен, но Джош хочет приберечь их на десерт». «Разве полет на Марс сам по себе не сенсация?» — удивляюсь я. «Может, я покажусь наивным, но над этим проектом работает куча народа помимо 20 астронавтов. Вы могли бы обратить свое внимание на них?» «Я просто делаю то, что мне говорят», — качает головой Киара. «Потому и хожу в помощниках». Вдруг входная дверь в дом Такеров распахивается. В проеме появляется мой отец, а за ним Леон со своей мамой. Леон машет мне рукой, и я слабо взмахиваю в ответ. Мои щеки вспыхивают от румянца. Я отхожу от фургона, направляясь к отцу, но напоследок поворачиваюсь к Киаре. «Спасибо за... Ну, вы понимаете. Надеюсь, вы найдете интересную историю». «Думаю, кое-что я уже нашла». Киара ухмыляется, медленно переводя взгляд с меня на Леона и обратно. «Но посмотрим, чем она закончится». «Ну что, едем домой?» — спрашивает папа. Он явно не чувствует паров шампанского в моем дыхании и не замечает мутного взгляда. Я мысленно благодарю за это Киару. Пожав плечами, я запрокидываю голову. Свет от уличных фонарей довольно тусклый, поэтому кажется, что видны все звезды. Уж точно в 1000 раз больше, чем в Бруклине. Папа поднимает глаза к небу, следя за моим взглядом, и тяжело вздыхает. «Пойдем пешком», — предлагаю я. «Машину заберем потом, в выходные. Расскажешь, что это за созвездие, а то я их давно уже не видел». Отец обнимает меня за плечи, и я чую исходящий от него запах шампанского. «Я знаю, он не так уж и пьян». Честно говоря, я никогда еще не видел папу сильно под шофе. Но настроение у него приподнятое, как и у меня. И это напоминает мне о необходимости дышать в сторону, поскольку отец явно будет не в восторге, если узнает, что я тайком напился в первую же неделю пребывания в Клир-Лейк, а возможности жевательной резинки все же не безграничны. «Что ж, давай начнем. Видишь ту группу звезд, похожую на сковородку?» «Я знаю большую медведицу, пап», — смеюсь я. «А что насчет вон тех? 5 звезд, похожих на букву W». «Кассио, что-то там такое, да?» Он утвердительно хмыкает. «Это Кассиопея, и в ней гораздо больше звезд. Хотя большую их часть сейчас не видно. А если ты посмотришь на фигуру в форме пятиугольника рядом с ней, то это ее муж, Кефей». «А есть созвездие Орфея?» — спрашиваю я. «Вроде того». Он смотрит на меня и улыбается. «Вон там находится созвездие Лиры. Оно такое крошечное, что его почти не видно. Оно может поведать историю Орфея и Эвридики. И какую же?» «Тебе вкратце рассказать?» Эвридика умирает, Орфей берет свою волшебную лиру и отправляется в подземное царство, чтобы спасти ее. Он играет на лире для Аида, который обещает вернуть Эвридику при одном условии. Та пойдет за ним следом в мир живых, но если он повернется, чтобы взглянуть на нее, она исчезнет навсегда. «И как все закончилось?» — интересуюсь я. «Плохо», — качает головой отец. «А мы получили хорошее название для проекта. Орфей, сын Аполлона. История о доверии и движении вперед. Думаю, это разумно». Мы идем дальше, и папа рассказывает обо всех известных ему созвездиях. И даже признается, что читать звездную карту ему не так легко, как прежде. Но я все равно наслаждаюсь прогулкой. «Все астронавты такие приветливые», — говорит он. «И сотрудники НАСА тоже. Они посмотрели твой стрим и все время спрашивали о тебе. Чего не скажешь о Джоше Фэрроу? О, до чего же он бесится!» «Слушай, мне очень жаль. Я не думал...» «Да брось, НАСА понравилось. Они хотели бы, чтобы этот материал стал популярным, особенно среди подростков твоего возраста. Так что продолжай вести свои стримы. У тебя это выходит лучше, чем у нас, стариков». Мои щеки краснеют, и на этот раз совсем не из-за шампанского. «Правда? Даже не знаю, хочу ли я все освещать. Космос твой конек. Все так странно. И, пожалуйста, никогда больше не называй себя стариком». Я думал, с моих плеч снимут часть свалившегося груза. Это означало бы, что я не доставил всем серьезных неприятностей. Но похоже, что вес поменяли на еще больший. НАСА хочет, чтобы я освещал ход их миссии, даже если Старвоч в ярости. Моя грудь распирает от радости и тревоги одновременно. С одной стороны, мне плевать на эту дрянную телесеть с их шоу, так что позлить их даже весело. А с другой получается, что мой контент будет контролировать НАСА. «Донна сказала, ты в любое время можешь проехаться по их объектам. Посмотреть шаттлы, например. Может быть, однажды я смогу взять тебя с собой на работу. О, вот ее визитка». Отец протягивает мне визитку. Да уж, легче не становится. Когда я сюда переехал, то думал, что мне нужно будет лишь привыкнуть к новой школе, на год залечь на дно и найти способ вернуться в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь с Деб. А в итоге выясняется, что уже в первую неделю мне предстоит разобраться с новой влюбленностью и тем багажом, который идет в нагрузку. С рассерженной лучшей подругой и багажом ее проблем. А теперь к этому добавляется давление со стороны НАСА вкупе с гневом Старвоч. Какой бы багаж они для меня не приготовили. Мне противна мысль, что мой контент будут контролировать, но в глубине души хочу помочь НАСА, чтобы по-настоящему носовать в панамку Старвоч. Это самая важная история, которая происходит сейчас в Америке, и я получил место в первом ряду. Раз уж стажировка в BuzzFeed накрылась медным тазом и других вариантов у меня нет, я чувствую острую необходимость сделать что-то, что позволит мне вернуть контроль над своей жизнью. Визитка в руке кажется мне именно такой возможностью, и я ее не упущу.